Глава 24. Шейн. В танго возможно все. «Не забывай, танго — не танец», — с важным видом объясняет Диана, уперев руки в бока. «На улице дождь, так что сегодня мы репетируем в спортивном зале Meadow Hill. И все бы ничего, но, судя по всему, зрителей в этом чертовом зале собираю не только я, но и Диана». Трое парней делают вид, что качаются, но на деле, как приклеенные, следят за каждым движением Дианы. Когда она проходит мимо за бутылкой воды, особое внимание все трое уделяют ее заднице. Мы обосновались на матах, где я обычно тягаю железо, так что особенно хорошо нас видно Ральфу. Он занимается на беговой дорожке в противоположном конце зала. Сказать, что он бежит, сложно, скорее невероятно медленно шагает. Лиам Гаррисон исполняет роль мужика, который качает пресс, а замыкает это трио Дэйв из Weeping Willow. Официально он занимается на гребном тренажере, неофициально наблюдает за тем, как Диана делает растяжку. Я их, конечно, не виню. Попка в обтягивающих шортах смотрится просто фантастически. И хотя спортивный бюстгальтер у нее на подкладке, всякий раз, когда она двигается, грудь все равно подпрыгивает. Каждый дюйм ее тела достоин пристального наблюдения. Ее голый живот, загорелая кожа, собранные в высокий хвост волосы. Она шикарна, так бы и съел. Желательно целиком. «Линдли, не отвлекайся!» Я концентрируюсь. «Танго не танец, понял?» Тут я останавливаюсь. «Погоди, а что это тогда?» «Это обещание». «Обещание чего?» «Лучшего в твоей жизни секса». Черт возьми, в паху у меня все так и сжимается. Ты танцуешь, но на самом деле хочешь оказаться с партнершей в постели, но не можешь, а потом всю сексуальную неудовлетворенность выпускаешь на паркете. Тут она зря тратит воздух. В последнее время вся моя жизнь — одна сплошная сексуальная неудовлетворенность. По вине Дианы Диксон, кто бы мог подумать. На этой неделе мы каждый вечер репетируем танго, и мне становится все сложнее чувствовать ее тело так близко и не иметь возможности сорвать с нее одежду. Шаги танго я освоил гораздо быстрее, чем ча-ча-ча, так что репетиции пошли поживее. Вот и теперь мы встаем в исходную позицию и начинаем маршировать по спортивным матам, исполняя уже привычную композицию. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Идеально. Отлично. Это мы выучили. На счет пять шагай чуть быстрее. Танго — танец, где надо ходить. В теории выглядит просто, но на деле все сложнее, чем кажется. Надо постоянно сгибать колени. И вообще изгибаться. О, Господи, Шейн, у тебя шикарно получается. Слова истинной черлидерши, ворчу я, но вообще, конечно, не жалуюсь. Стоит кое в чем признаться, заниматься с Дианой танцами весело. Она — неиссякаемый источник спортивного азарта, комок энергии. Она не останавливается, и мне даже нравится, когда в ней просыпается черлидерша. Эта женщина просто заряжает жизненной силой. Если бы я страдал заниженной самооценкой, я бы нанял ее просто ходить следом за мной и целыми днями подбадривать, говорить мне, какой я удивительный. И второе признание — мне нравится танцевать. Понятное дело, я до сих пор не научился вращать бедрами так, как хочет Диана, но у меня всегда было хорошее чувство ритма, а музыка танго будоражит кровь, когда я веду Диану вперед. А потом скольжу рукой по ее спине и слегка наклоняю ее в поддержке. Мне хотелось бы сделать что-то покруче, например, поднять ее, но... Когда я снова заговариваю об этом, Диана говорит, что в танго так не делают. А, по-моему, в танго возможно все, упираюсь я и поворачиваюсь к камере, нашему теперь уже постоянному спутнику. Народ, поддержите меня! Не вздумайте его поддерживать, Диана сердито тычет пальцем в треногу. Мы не ведем трансляцию в реальном времени, но мне все равно не по себе от мысли, что это видео увидит несколько сотен тысяч человек. После публикации нашего первого вирусного ролика число подписчиков «Скачи и танцуй» взлетело от жалких 100 тысяч до 450 тысяч с лишним. С тех пор Диана выложила еще 3 поста, и каждый из них набрал по несколько миллионов просмотров. Реклама стала приносить нехилый доход, и Диана в восторге. «Надо придерживаться композиции. Она получила все десятки у судей передачи «Станцуй со мной до луны», — уверяет Диана. Оказывается, хореографию она стянула из какого-то реалити-шоу. Да, но мы ведь не собираемся полностью все копировать. Давай мыслить нестандартно. Одна высокая поддержка, умоляю я. Пожалуйста. Она сдается. Ладно, давай попробуем. На первые медленные 4 счета оставим те же шаги, что и раньше, а на быстрый счет 5-6 ты меня поднимаешь. Мне нравится ход твоих мыслей, одобрительно киваю я. Диана поднимает руки, намереваясь потуже затянуть хвост, и мой взгляд тут же скользит к ее груди, обтянутой кислотно-розовым спортивным бюстгальтером. Она вообще любит кислотные тона, и они ей идут, и вздернутые сиськи ей тоже идут. Она как маленькая сексуальная ракета. Я даже не против, что она по-прежнему делает вид, будто я ее не привлекаю. Мне нужен человек, который не сдастся сразу, а заставит меня потрудиться. Я люблю погоню, но ненавижу, когда ход надолго остается за женщиной. На днях я признался, что готов на что угодно, в общем-то. Буквально. Однако Диана слишком упрямая. Понятия не имею, как завоевать ее. Ей просто надо, не знаю, может, засунуть свою гордость куда подальше, а потом засунуть кое-куда мой член. У меня вырывается смешок. «Чего это ты хихикаешь?» «Ничего», — Диана щурится. «У тебя снова нечестивые мысли?» «Разумеется, как и у всех остальных в этом зале». Она оглядывается на троицу наших соглядатаев, и все они поспешно отворачиваются. Лиэм хватается за гири, Дэйв начинает вслепую жать на кнопки, изменяя настройки грибного тренажера, а бесстыдник Ральф, отец трех дочерей, ненамного младше Дианы, делает вид, что говорит по телефону. «Ладно, давай попробуем высокую поддержку», — говорит Диана. «Надо бы прикинуть, на какой высоте мы ее сделаем». Она встает напротив стены с зеркалами. «Встань позади меня». С огромным удовольствием. Я делаю, как она сказала. «Руки мне на талию». «Господи, да почему мы все еще в одежде?» Я с трудом сглатываю, во рту пересохло, и покорно кладу руки ей на бедра. «Нет, вот так». Она накрывает мои ладони своими и тянет чуть-чуть вниз. «Поднимать будешь за это место. Так будет устойчивее. А теперь на счет 3 ровно вверх, не слишком высоко. Я делаю, как она велела, поднимаю ее и удерживаю в воздухе». Мы оба изучаем свое отражение. Диана вытянула руки, ноги держат вместе носочками вниз. «Хорошая позиция», — говорю я, она смеется. «Прекрати нести чушь. Вообще-то даже отличная позиция. И посмотри, какое прекрасное приземление», — восторженно восклицаю я, опустив ее. «Давай еще раз, чудик, я хочу кое-что посмотреть». Я хватаю ее за бедра и снова поднимаю. «Пока не опускай», — велит она, задумчиво рассматривая наше отражение. Я меж тем с восхищением изучаю ее плоский живот и идеальные контуры тела. И как мои пальцы идеально ложатся на ее талию. От этого зрелища у меня дергается член. «Мне кажется, или ты тоже представляешь нас голыми?» — спрашиваю я зеркало. Диана стонет. «О боже, опусти меня!» Она скользит вниз и на одно мучительное и восхитительное мгновение касается задницы моего члена. Уж не знаю, намеренно или нет. «Это важно! Нам записывать видео через неделю!» «Думаю, мы уже сейчас его можем записать, и все будет нормально». «Нормально, нам не подходит», — возмущенно ахает она. «Ты что, нас саботируешь? Ты диверсантом стал?» «Никого я не саботирую, ты просто ненормальная, черт возьми. Я имею в виду, что мы уже сейчас прилично танцуем, достаточно прилично, чтобы судьи поняли, что мы не опозорим их дурацкую организацию. А ведь в этом суть прослушивания, верно?» Потому что горстка снобов-бальников возмущается, что столько дерьмово танцующих любителей участвует в их драгоценном соревновании. «Да, но это не значит, что на прослушивании надо выступать спустя рукава. Рисковать в танцах нельзя. Танцы — сплошной риск. Я поворачиваюсь к камере. Народ, поддержите меня. Не вздумайте его поддерживать», — тут же велит Диана. «В танцах главное — дисциплина и страсть. Страстная дисциплина». Я беспомощно пялюсь на нее. «Да почему ты такая?» Она игнорирует мой вопрос. «Давай еще разок пробежимся по всей композиции и на этом закончим. В последний раз за сегодняшнюю репетицию мы прогоняем всю связку под музыку, льющуюся из колонки. К последнему наклону мы оба тяжело дышим. Заканчиваем танцевать мы под аплодисменты. Я поворачиваюсь к нашей публике, читая трем мужикам, которые хотят трахнуть Диану, и слегка кланяюсь. Спасибо, добрые люди. Я беру со скамьи полотенце и вытираю лицо. Диана проделывает то же самое, откинув голову назад. Она промокает пот на шее и на груди. Я замечаю, как стекленеет взгляд Ральфа. «Чувак, у тебя трое дочерей», — укоряю я. «Прояви хоть каплю уважения или осмотрительности». Ральф тут же пристыженно сбегает из зала. «Поужинаем и посмотрим интрижку или судьбу?» — спрашиваю я Диану по дороге в Ред Бёрч. Такие вечера уже вошли в привычку. «Не могу. Я сегодня ужинаю с Уиллом». Я слегка хмурюсь. «Ты встречаешься с моим товарищем по команде?» «Да». «И меня вы не пригласили?» «Нет, мы с ним идем вдвоем». Не знаю почему, но у меня от этой мысли все тело деревенеет. «Но я же твой парень. Он что, на свидание тебя ведет?» «Конечно нет, мы друзья». «Но я твой парень», — повторяю я. «Мой подставной парень», — уточняет она. «Но Уилл-то этого не знает, я морщусь». «Почему он вообще приглашает тебя на свидание?» Она останавливается у двери 2A. «Он попросил меня как друга поужинать с ним сегодня вечером. Это не свидание, и я самая верная подставная девушка на свете. Вторую такую тебе не найти. Моя подставная любовь к тебе, Шейн, не знает границ. Я хочу, чтобы у нас была подставная свадьба и подставные дети. Так лучше?» Я окидываю ее мрачным взглядом. «А вот это совершенно лишнее. Поверить не могу, что ты втянула в это наших подставных детей», — она фыркает. «Почему ты такой, а? Ладно, увидимся завтра на репетиции». Так я остаюсь в коридоре, пялиться на ее закрытую дверь. В итоге я отправляюсь к себе, громко топая по полу и не совсем понимая, с чего так разозлился. Меня бесит, что Ларсон может подкатить к девушке, с которой я, по его мнению, встречаюсь. Или меня беспокоит, что Диана предпочла провести сегодняшний вечер с ним, а не со мной. Вот же черт. Похоже, второе. Похоже, неприятное ощущение, пожирающее меня изнутри — ревность. Что если она решит, что ей вообще нравится Ларсон и захочет встречаться с ним по-настоящему? Мой мозг наконец-то смирился, что я и правда капельку заинтересован в потенциальных отношениях с Дианой. Ладно, не капельку. Я не могу перестать думать о сексе с ней с того самого дня, когда точно угадал ее сексуальные предпочтения. Я видел в ее глазах, как отчаянно ей хочется передать кому-то контроль, отпустить вожжи, и меня это ужасно заинтриговало. Никогда не встречал женщину, готовую вместе со мной изучать такие штуки. Линси подобное точно не приветствовала, а вот Диане нужен парень, который будет всем заправлять, тот, кто сумеет выполнить ее самые потаенные, самые грязные фантазии. Почему, черт возьми, этим парнем должен стать Уилл Ларсон? Ни за что. Если кому и выпадет такая честь, то только мне.